Доктор называл это мимикрия. У нас очень пластичные и подвижные мышцы лица, но сами мы безлики. Тебе лучше не видеть, какой я на самом деле, Сергей. Тогда тебе будет так же страшно, как мне от людей. Снаружи послышались шаги, прервавшие разговор. Громкие шаги и тихий обмен фразами. Затем зазвенели ключи, и дверь открылась. На пороге стоял невысокий, с тонкими усиками седой человек в сером камуфляже. «Бумажник! Какого хрена?» «Никита?» Сергей прищурился, присматриваясь к человеку, который был освещен только со спины. «А ты какого хрена?» «Я слышал, что ты тут, и делов натворил». «Я делов натворил? Ну а то кто же?» «Ленин?» — хмыкнул Калантай и, обернувшись, небрежно бросил охраннику. «Иди, боец, покури пока». Глава 17. Бег. «Надеюсь, Кузнецов выкарабкается», — вздохнул Сергей. Кузнецова уважали не только на коммунистических станциях. Он был в почете и среди сталкеров остального метро, и среди охотников. Ходили слухи, что именно слава железного и благородного наркома постоянно подстегивала местную госбезопасность копать под этого человека. Но особое расположение генерального секретаря партии, ценившего навыки и харизму Кузнецова, оберегало наркома. Маломальский понимал, что никто на красной линии не обладал такими возможностями по их со странником освобождению, как комиссар красных следопытов. И вот сейчас этот самый человек лежал в реанимации с распоротым животом и продырявленными легкими. «Да», — Калантай кивнул, — «мы все тоже надеемся. Но тебе бы впору о себе беспокоиться». «А что я?» — Сергей из-под лобья посмотрел на Никиту. «Я сталкер. У нас нейтральный статус. Я арестован незаконно». «Да ты хоть понимаешь, в чем тебя и этого твоего попутчика обвиняют? Вам не поможет никакая неприкосновенность. Вы теперь политические». «Что за бред? Неужто ты сам в это веришь?» «А во что мне верить, Сергей? На нашу станцию ворвалась банда фашистов. Люди погибли». «А при чем тут я, скажи на милость? Мы сами пытались удрать от этих головорезов. И кому, как не к вам, нам было бежать? Ты знал, что у нас перемирие, и спровоцировал бойню». «Ах, вот оно что!» — Сергей покачал головой. «Знаешь, когда много лет назад ты валялся в подвале на улице Осипенко, прячась от демонов, которые тебя чуть в клочья не разорвали, я пошел на твои крики, хотя знал, чем рискую. И когда тебя, раненого, до беговой тащил, о себе мало думал. Извини, что напомнил. И что нам, по-твоему, надо было делать сейчас? Куда бежать? Как спасать себя?» «А кто этот человек с тобой?» «Это мой напарник». «Брось, Сергей», — махнул рукой Калантай. «Я знаю, что ты работаешь один. И у этого человека нет ни жетона сталкера, ни снаряжения, ни даже простенького респиратора. Он не способен выжить на поверхности». «А ведь ты тогда выжил. С разбитым вдребезги стеклом маски и многочисленными ранами. И пока я тебя тащил до беговой, ты был моим напарником. Ладно. Когда-то ты спас мне жизнь, и я это не забыл. Правда, не думал, что будешь мне об этом напоминать и торговаться». «Черт тебя дери! Да ты же сам меня вынуждаешь, Никита! Моя жизнь сейчас на волоске. То, что я тебя спас, был мой человеческий долг. Но ведь и у тебя должен быть долг чести и человека. У меня прежде всего долг коммуниста», — повысил голос Калантай. «Я никогда не слышал, что долг коммуниста обязывает быть бесчеловечным. Он обязывает быть бдительным и беспощадным к нашим врагам». «Так я тебе враг, что ли? Ты хоть сам себя слышишь?» «Откуда у тебя в рюкзаке вражеская книга? Фашисты подсунули! Специально, чтобы вы вот так на меня окрысились! Это подстава, понимаешь? Мы с Гауляйтером поцапались, и он не отомстил!» «А как ты можешь это доказать?» «Да неужели я что-то должен доказывать старому другу?» «Другу «Нет», — угрюмо пробормотал Калантай. «А вот госбезопасности обязательно». «А я сейчас говорю с кем? С другом или с госбезопасностью?» «Чего ты хочешь от меня, Сергей?» — устало буркнул Никита. «Чтобы ты мне помог. Сам не можешь вытащить нас отсюда, так дай весточку сталкерам. Просто сейчас никто не знает, где я и мой товарищ, и что с нами». «Ты понимаешь, о чем меня просишь? Это измена! Меня расстреляют!» Маломальский презрительно покачал головой. «Знаешь, Кузнецов ведь тоже коммунист. До мозга костей. Но он бы нам помог, потому что терпеть не может несправедливости. Видно, коммунист коммунисту рознь». «Да пошел ты!» Калантай развернулся и сделал шаг к двери. Поднял кулак, чтобы врезать по ней, и бросил через плечо. «Кузнецов при смерти. Я сделаю все, что смогу, но ничего не обещаю». «Постой, Никита. Что еще?» «Вопрос у меня». «Нападение. Отбито?» «Разумеется. А что?» «Пленные есть?» «Нет. Ты же знаешь, как береты относятся к фашистам. Они шансов не оставляют, тем более, что те сами полезли». «Где трупы?» — напрягся Сергей. «Зачем тебе это?» «Скажи, что с телами фашистов?» — настаивал сталкер. «Их сейчас на перроне складывают. Рейх через полис связался с нами по дипломатической линии. Сейчас ведутся переговоры об улаживании инцидента. Возможно, нам надо будет передать им тела». «Послушай, нам нужно эти тела осмотреть, понимаешь?» «Это еще зачем?» — удивился Калантай. «Надо. Один из них может быть носителем неизвестной болезни. Только не говори никому, а то может начаться паника. Мы не уверены, что он сейчас там, но это именно из-за него вся заваруха и началась. Никит, он спровоцировал». «Посмотрим», — уклончиво ответил Никита. «Это еще не все». «Ну что еще?» — Калантай стал терять терпение. «Нам напалм нужен. Хотя бы бочка. Для обеззараживания». «Что?» — Калантай обернулся. «Ты в своем уме? Чего еще попросишь? Может, хочешь нашим генсеком стать? А ты можешь это устроить?» «Так я не против», — усмехнулся Маломальский. «Ради такого дела я даже в партию вашу готов вступить». «Да пошел ты! Молись, чтобы у меня получилось хотя бы вытащить вас двоих отсюда!» И Калантай громко забарабанил кулаком по двери.